Петр Артамонов слышал, как она вполголоса советовала Наталье. «Ты бы, кума, отправила мужа-то на войну. Он у тебя страховидный, от него враги побегут». И спрашивала Якова. «Ты что, крестник, не женишься, петух?» Артамонов-старший тряхнул головою. Слова, как мухи, мешали ему думать о чем-то важном. Он отошел в сторону, стал шагать по тротуару, медленнее пропуская мимо себя поток людей, необыкновенно черный в этот день на пышном чистом снегу. Люди шли, шли и дышали паром точно кипящие самовары. Вот шагает во главе своих учениц Вера Попова с каменным лицом. Снежинки искрятся на ее седых волосах. Белые вынеи ресницы ее дрогнули, когда она кивнула, пышноволосой, ничем не покрытой головой. Артамонов пожалел ее. Глупая, приглас уток пасти. Прокатилась длинная волна стриженных голов. Это ученики двух городских училищ. Тяжелой серой машиной продвинулась полурота солдат и вел знаменитый в городе хладнокровный поручик Маврин. Он ежедневно купался в оке, начиная с половодья и кончая заморозками. И, как было известно, жил на деньги Помеловой, находясь с нею в незаконной связи. Важно, сытым гусем шел жандармский офицер Нестеренко, человек с китайскими усами, а его больная жена шла под руку с братом своим Житейкиным, сыном умершего городского старосты и хозяином кожевенного завода. Про Житейкина говорили, что хотя он распутничает с монахинями, но прочитал 700 книг и замечательно умел барабанить по маленькому барабану, даже тайно учит солдат этому искусству. Потом проехал в санях ожиревший Степан Барский с пьяницей, зятем своим и косоглазой дочерью. Темной кучей долго двигался мелкий народ. Мещане, кожевники, ткачи, тележники, нищие и какие-то никому не нужные старухи, похожие на крыс. Снег лениво солил обнаженные головы, и издали доносился неумолимо требующий крик Воропонова: «Спаси, Господи, люди твоя!» «А на что Богу эти люди, понять нельзя?» — подумал Артамонов. Он не любил горожан и почти не имел в городе связи, кроме деловых знакомств. Он знал, что и город не любит его, считая гордым, злым, но очень уважает Алексея за его пристрастие украшать город, за то, что он вымостил главную улицу, украсил площадь посадкой лип, устроил на берегу Оки сад, бульвар. Мирон и даже Якова боятся, считают их свыше меры жадными, находят, что они все кругом забирают в свои руки. Осматривая медленный ход задумавшихся людей, Артамонов хмурился. Много незнакомых лиц, и слишком много разноцветных глаз смотрят на него с одинаковой неприязнью. У ворот дома Алексея ему поклонился Тихон. Артамонов спросил: «Воюем, старик?» Молча, знакомым движением тяжелой руки, Тихон погладил скулу. Первый раз за всю жизнь с ним Артамонов спросил этого человека с доверием к нему. «Ты что думаешь?» «Пустяковина», — тотчас ответил Вялов, как будто он ждал вопроса. «У тебя все пустяки», — неопределенно сказал Артамонов. «А как же? Собаки, что ли? Не звери мы?» Артамонов пошел дальше, сквозь мелкий пыльный снег. Снег падал все гуще и уже почти совсем скрыл толпу людей вдали, в белых холмах деревьев и крыш. Теперь, после смерти Серафима Утешителя, Артамонов-старший ходил развлекаться к вдове-дьяконице Таисии Параклитовой, женщине неопределенных лет, худенькой, похожей на подростка и на черную козу. Она была тихая и всегда во всем соглашалась с ним. «Так, милый», — говорила она, — «да, да, милый, да». Пил Артамонов много, но хмелел медленно, и его раздражало, что навязчивые и унылые думы так долго не тают, не тонут в крепких, вкусных водках Таисии. Первые минуты опьянения были неприятны. Хмель делал мысли Петра о себе, о людях еще более едкими, горькими, окрашивал всю жизнь в злые, зелено-болотные краски, придавал им кипучую быстроту. Артамонову казалось, что это кипение вертит, кружит его, а в следующую минуту перебросит через какой-то край. Скрипя зубами, он вслушивался, всматривался в темный бунт внутри себя, потом кричал дьяконице: «Ну что молчишь? Говори, что знаешь!» Женщина козой прыгала на колени к нему, она была удивительно легкая и теплая. Раскрыв пред собою невидимую книгу, она читала: «Поручика Маврина Помилова отчислила от себя. Он опять проиграл в карты 320. Хочет она векселя подать ко взысканию. У нее векселя на него есть. А жандарм потому жену свою держит здесь, что завел в городе любовницу, а не потому, что жена больная. Это все дрянь», — говорил Артамонов. «Дрянь, милый, и какая дрянь!» Ее рассказы о дрянненьких былях города путали думы Артамонова, отводили их в сторону, оправдывали и укрепляли его неприязнь к скучным грешникам-горожанам. На место этих дум вставали и двигались по какому-то кругу картины буйных кутежей на ярмарке. Метались неистовые люди, жадно выкатив пьяные, но никогда не сытые глаза, жгли деньги и, ничего не жалея, безумствовали всячески в лютом озлоблении плоти, стремясь к большой, ослепительно белой, на черном, бесстыдно обнаженной женщине. Петр Артамонов молча сосал разноцветные водки, жевал скользкие, кисленькие грибы и чувствовал всем своим пьяным телом, что самое милое, жутко могучее и настоящее скрыто в ярмарочной бесстыднице, которая за деньги показывает себя голой, и ради которой именитые люди теряют деньги, стыд, здоровье. А для него от всей жизни осталась вот эта черная коза. «Раздевайся!» — рычал он. «Пляши! Как же я без музыки-то?» — говорит дьяконица, расстегиваясь. «Нас кого бы позвать? Охотника! Он на гармонии хорошо играет!» В этих забавах время шло незаметно. Иногда из потока мутных дней выскакивало что-то совершенно непостижимое. Зимою пришли слухи о том, что рабочие в Петербурге хотели разрушить дворец, убить царя. Тихон Вялов ворчал: «Еще и церкви рассыплют. А как же, народ не железный». Летом стали говорить, что по русским морям плавает русский же корабль и стреляет из пушек по городам. Тихон сказал: «А как же, навыкли воевать». По городу снова пошли с иконами. Воропонов в рыжем сюртуке нес портрет царя и требовал: «Спаси, Господи, люди твоя!» В этот раз он кричал еще громче и даже злее, но все-таки в его призыв на помощь звучал тревожно. Житейкин с двухствольным ружьем в руках, пьяный, без шапки, сверкая багровой лысиной, шел во главе своих кожевников и неистово скандалил, орал: «Ребята, не дадим жедам Россию! Чья Россия? Наша! Наша!» — согласно кричали кожевники, тоже нетрезвые.